Джейн Келли судорожно сглотнула. Она была слишком поражена, чтобы произнести хоть слово. Все эти сплетни и закулисные пересуды, которым она не хотела верить, оказались правдой. Внезапно ее голос прорезался. «Я уверена, джентльмены были в восторге от этого», — вставила она. «Полагаю, им понравилось, дорогая». Зельда приблизилась к ней с вкрадчивой улыбкой на губах. «Теперь твоя очередь». «Моя очередь?» — в ужасе пропищала Джен. «Конечно, ты немного смущаешься, дорогая». Зельда захватила руками ее пижаму. «Я не прочь помочь тебе». «Нет!» — неистово завопила Джен. «Не хочу!» Она сделала безумный прыжок назад, который составил бы честь и газели, но позабыла о том, что Зельда крепко вцепилась в ее пижаму. Послышался зловещий треск, и когда она приземлилась в 4 футах от Зельды, та держала остатки ее пижамы в руках, а Джен осталась обнаженной до пояса. Нет слов описать захватывающее зрелище, которое открылось в этот миг. Олимпийские вершины, величие 2 полушарий — это все бледно и недостаточно. Никто не смог бы выразить их великолепие. Выступающие, надутые, величественные, возвышенные холмы — они не поддавались описанию. Валеро неожиданно выдохнул, долго сдерживаемое дыхание. Джен взглянула на себя, затем издала пронзительный ужасный вопль отчаяния, прежде чем повернулась и, ничего не видя, рванула из комнаты. Звуки ее громких причитаний быстро утихали, пока она мчалась вверх по лестнице, в убежище своей комнаты. «Теперь мы все увидели, что один раз в жизни, Зельда, тебе удалось не потерять самообладание!» Нина тонко рассмеялась. «Поздравляю тебя, милая! Это, должно быть, был уникальный случай для тебя!» «Спасибо, дорогая! Ты так добра!» — ответила Зельда, благодарно улыбнувшись. «Она наивна! Она верит всему! И это, конечно, помогает!» Ее улыбка стала еще шире, превратившись в ухмылку. «Вообрази, что кто-нибудь поверит, что ты действительно раздевалась, дорогая, с твоей-то фигурой! Не слишком ли это забавно?» Лицо Нины болезненно напряглось. «Ладно», — сказала она убийственно, — «если уж на то пошло, милая, я не подумала бы...» «О, ради бога, успокойтесь!» — резко оборвал их Куртни. «Веселье и игры закончились. У Зельды хватило ума избавиться от этой крольчихи, но это совсем не изменило ситуацию». «Вы правы, Куртни!» Суровость фон Альсбурга вернула всех в реальность с внезапностью холодного душа. «У нас остается наша главная проблема, и мы еще не услышали от генерала, каким образом его диалектический материализм может разрешить ее». Рамон взглянул на Альсбурга, и его ненависть к нему быстро достигла точки, откуда уже не было возврата. Валеро понял его взгляд по-своему и потянулся под пиджак, ожидая команды. «Ты говоришь слишком много, глупая свинья!» Перес словно вырывал из себя каждое слово. «Держи свой грязный рот на замке, или Валеро зашьет его!» «Не хочу показаться занудой!» — с кислой миной изрек Куртни. «Но обмен оскорблениями никуда нас не приведет!» «Я все жду, что кто-то все же найдет выход!» — неожиданно вмешался Броган. «У меня есть однозначный ответ, но никто не пожелал спросить меня!» Все головы одновременно повернулись к бару, где, удобно прислонившись, стоял Броган со стаканом в руке. «У вас есть ответ!» Перес ухмыльнулся с открытой издевкой. «Что вы предлагаете, мой друг? Открыть еще одну бутылку и всем напиться?» «Ли, дорогой!» — проговорила Зельда успокаивающим тоном. «Положение действительно ужасное, и нас не спасет, если ты...» «Я сказал, что у меня уже есть готовый ответ!» Отрывисто прервал ее Броган и продолжал говорить, не обращая на ее задаченный вид. «Вы знаете, сколько сейчас времени?» Куртни автоматически взглянул на свои часы. 5:05! Но что из этого?» 5:04!» — повторил Броган. «Думаю, это значит, что Зельда обнаружила тело где-то в 3:30. Может быть, на несколько минут позже». «Абсолютная логика!» — — заметил Хьюго с открытой иронией. «Усовершенствование генеральской, полагаю. У вас еще есть какие-то блестящие упражнения, мистер Броган?» «Да!» Броган оттолкнулся от бара и встал, слабо покачиваясь на ногах, с видом бравады или действительного мужества на лице, что нельзя было с уверенностью определить. «Вы все были так чертовски заняты, что не дали себе времени подумать», — спокойно произнес он. «Что если бы Зельда не зашла в комнату Гарри в 2:30 ночи? Как вам это, мои говорливые, но недомыслящие друзья? Тело было бы найдено только спустя некоторое время, утром, чертовски позднее, правильно?» Перес и фон Альсбург уставились друг на друга с взаимным раздражением, в то время как Куртни затрясся в искреннем смехе. «Разумеется», — заявила Нина таким тоном, словно она играла в сцене смертной казни, и ей только что передали решение губернатора. «Вы гений, Ли! Все, что нам нужно, это притвориться, что тело было найдено по меньшей мере только после завтрака. А это означает, что у нас есть еще несколько часов, прежде чем кто-то вызовет полицию». «Но кто-то все равно должен вызвать полицейских. Сейчас или после завтрака?» — холодно возразил я. «Броган не решил вашей проблемы, только отсрочил ее на несколько часов». «Он прав», — резко сказал Перес. «Как вам это, Броган?» «У меня и на это есть ответ». В его глазах появился злобный блеск, пока он несколько секунд смотрел на меня. «У меня на все есть ответ», — сообщил он и напряженно оскалился. На этот раз он без труда приковал к себе всеобщее внимание. Все смотрели на него с надеждой, даже с уважением, молясь, чтобы ему удалось вытащить еще одного кролика из шляпы и решить все их проблемы одним коротким заклинанием. Броган, казалось, не слишком отдавал себе отчет в их выжидательной сосредоточенности. Его глаза по-прежнему смотрели на меня, и я был уверен, что для него в этот миг в комнате существовали только мы вдвоем. «Я все рассчитал», — убежденно заговорил он. «Возникла ситуация, когда требуется пронырливый герой, и, к счастью, леди и джентльмены, в нашей компании есть один такой». «Что, черт возьми, вы там бормочете?» — перебил его Рекс озадаченным голосом. «Да он пьян!» — твердо произнес Хьюго. «Заткнись и слушай!» — грубо оборвал его Броган. «Никто не должен обнаружить тело наверху до 11 или 12 часов. Значит, у нас в запасе 8 или 9 часов, правильно?» «Вы это уже говорили!» — раздраженно ответил Рамон. «Но это дополнительное время. Ничего не дает. Если только мы не используем его, чтобы найти убийцу!» — прервал его Броган с жестокостью, которую я в нем не ожидал. Даже Перес на мгновение заколебался. «Да...» — пробормотал он неуверенно. «Да, конечно, но как?» «Я уже сказал вам...» — скрипучим голосом заговорил Броган. «Нужен героический прохиндей. Мы не можем поручить это дело полицейским, поэтому нам остается положиться на то, что мы имеем». «На кого же это?» — прорычал Хьюго. «На него!» Броган поднял руку в театральном жесте и указал прямо на меня. «Вы снова нагрузились, дружище?» — осторожно заметил я. «Всех замучили разговорами». «Героический прохиндей!» — с вожделением посмотрел на меня Броган. «Опытный специалист, профессионал, любимый частный сыщик Голливуда!» «Я говорил вам уже, что я производственный консультант», — рассердился я. «Что, черт возьми, за расследование вы собираетесь здесь провести?» «У вас подходящее имя для этого, приятель», — улыбнулся он. «Я остановился на вас в тот раз, когда студия собиралась отправить кого-нибудь в страну Переса, чтобы спасти Зельду. Вы прекрасно зарекомендовали себя, Холман. Вы начинали в Лос-Анджелесе 10 лет назад, в частном сыскном бюро. Скажите мне, у вас есть сейчас лицензия частного детектива?» «Конечно, имеется, но...» Я замолчал, внезапно увидев, как его лицо растянулось в торжествующей улыбке. «Я потерял вас где-то на полпути, старина», — произнес Куртни озадаченным голосом. «Позволь мне попытаться все уяснить. Холман — детектив с хорошей репутацией. и вы полагаете, он должен попытаться найти убийцу Тайга, прежде чем истечет наше время?» «Вы правильно меня поняли», — заверил его Ли. «Давайте посмотрим фактам в глаза. Кто-то ударил Гарри по затылку бутылкой, и это должен быть один из нас, стоящих сейчас в этой комнате». Нина театрально вздрогнула. «Мне кажется, я теряю сознание». «Освободите ей место, дорогие, чтобы она могла упасть», — предложила Зельда с неожиданным энтузиазмом. «И, пожалуйста, джентльмены, отвернитесь, когда она упадет. Вид может быть не совсем деликатный». «Ваша идея — это безумие», — сказал Рамон. «Она сделает Холмана палачом. Он может наугад выбрать любого из нас и объявить убийцей». «Считаю, кого бы он ни выбрал, он должен убедить нас, что он прав, прежде чем что-то случится», — легко возразил Броган. «Мы не собираемся верить ему на слово». «Да, даже так», — ничего не выражающим голосом поддержал его Хьюго. «Представьте, что Холман найдет убийцу и докажет вам, что он сделал правильный выбор. И что тогда?» «Мы передадим его в полицию», — ответил Ли скучным голосом. «Они будут очень довольны нами, ведь мы доложим об убийстве и одновременно назовем им убийцу. А потом он расскажет им все, что мы хотели сохранить в тайне, старина», — мрачно добавил Куртни. «Вы подумали об этом?» «Конечно, подумал», — улыбнулся Броган. «Конечно, я не могу ничего обещать, но я уже представил себе такую ситуацию». Его руки энергично задвигались. Быстрые жесты подчеркивали его слова. «Допустим, тот парень, который вырубил Гарри, это я. Так? Тогда Холман, гениальный детектив, раскрывает меня как убийцу и доказывает, что это я, без тени сомнения. Как бы я себя чувствовал?» Он сделал паузу, потом опустил руки в безвольном отчаянии. «Я кончен, сижу здесь, а напротив внимательно наблюдающий за мной полковник с пистолетом в руке. Что меня ожидает впереди? Огласка, дурная слава, напряженное ожидание позади барьера, когда начнется слушание дела. Затем тяжелое испытание самого суда, когда знаешь наверняка, что тебя ждет только один возможный приговор». Его голос понизился до низкого зловещего шепота. «После приговора наступит самое страшное. Долгое ожидание в камере смертников, которое все же закончится слишком скоро. И я начну считать часы и минуты, оставшиеся мне, прежде чем пойду в свой последний путь к газовой камере». Болон словно закрутил всех на карусели. Прошло некоторое время, прежде чем всем удалось прийти в себя. «Итак?» — подтолкнул, наконец, Куртни приглушенным голосом. «Итак, я не думаю, что остался бы поблизости и ждал, пока цепь событий развернется таким образом». Ли говорил почти весело. «Считаю, что выбрал бы более простой выход. Быстрый, ясный и окончательный. Без сожаления». «Вы подразумеваете самоубийство», — выпалила Нина. При этом ее голос обмяк. «Конечно, он подразумевает самоубийство», — раздраженно произнес Хьюго. «Ну а если убийца? Не думай так же, как вы, Броган». Внезапная догадка заставила заблистать внутренним светом глаза Рамона Переса. «У меня есть на это ответ», — страстно проговорил он. «Если убийца не почувствует, что самоубийство — лучший выход для него, мы должны будем помочь ему изменить свое мнение». «Считал, что вы, возможно, сами сможете это решить», — сухо объявил Ли. Тогда, словно кто-то подал условный сигнал, все повернули головы и уставились на меня. «Похоже, что вы избраны, старина», — тихо сказал Куртни. «Еще одно маленькое «но», дорогие», — произнесла Зельда небрежным голосом. «Понимаю, что идея кажется нелепой, но если так случится, что убийцей окажется сам Рик...» «Это было хорошее «но», Зельда», — с вожделением сказал Броган. «Я подумал об этом. Вовсе не считаю это нелепой идеей. Действительно, думаю, это вполне возможно». Он раздражающе медленно подошел к бару и стал наливать себе в бокал, зная, что держит всех в кулаке, и я не являюсь исключением. Когда он закончил, то повернулся спиной к стойке бара и уперся в нее локтями. «Как я себе это представляю», — пояснил он ровно, — «мы все, по сути своей, законопослушные граждане, и нам хочется, чтобы правосудие свершилось и в этой трудной ситуации, правильно? Мы должны сообщить в полицию об убийстве, самое позднее в полдень, так что это последний срок для Холмана найти убийцу, а также достаточно доказательств, чтобы убедить нас в его или ее вине». «А если ему не удастся?» — быстро спросил Хьюго. «Тогда, думаю, будет выбран он», — сказал Броган без всякого выражения. «В этом случае...» — Рамон ухмыльнулся в предвкушении удовольствия. «Сочту за честь лично уговорить Холмана избавить себя от страданий, ожидания суда и неизбежной казни. Вы так хорошо рассказали об этом, мистер Броган. Да, помню. Быстро, ясно и окончательно, без сожалений». Ли Броган взглянул на часы, а потом уставился на меня. На его лице во всякой своей полноте и откровенности отразилось злорадное торжество. «Четверть четвертого!» — объявил он строго. «Вам нужно до полудня, приятель, показать Зельде себя в действии!»